Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век милость Его. Обышедше бы душами именем Господним противлягся им. Повем дела Господня. О Господи, явися нам, благослови гряды во имя Господне. Камень Его же небрегоша, зиждущийся и бысть во главу угла, от Господа бысть сесть дивен в очи всех наших. О Господи, явися нам. Светлый явился си на закате дней страны российские, вступи на престол отцовский по безвремени кончине венценосного родителя Твоего, знаменуя тем скорбное царство Твоего и крестного пути начала, Его же воспевающего пием Ти. Thank you. грядущее бедствие народа православного от лютых врагов и напастей, во грехах и бедах погибающего, и разумеющего по слову Отца Твоего, яко несть в мире сем ни единого клевретого Отечества Российского, и не чающего вспомоществования от князей человеческих, все упование возложит царю на вся могущего, выну взываю ко Господу о людях тебе врученных. Аллилуйя! Разумев царю, яко угодники Божии вели имеют дерзновение, ходатайствующее за Русь святую престола царя царствующее, чался еси прославлять и святых его, сего ради мы ныне тебе, яко же ты некогда им взываем и молимся. Чудесно помогаши Ти во всех начинаниях Твоих, игда по молитвам прославленного Тобою новоявленного чудотворца Серафима Саровского, Господь наследника престола российского даровашь Ти, а всем радующийся зовем Аллилуйя. Имея велию любовь ко Господу, во всем Ему угодить и чался еси, сего ради Господь, видя добродетели Твоя, через верных служителей Своих открываши Ти волю святую Свою, доведая благое изволение Божие, право ступаешь и на всех стезях Своих, таковому ежа тебе по печению Божию дивящийся вопием. Радуйся, послушание, прийди моего Отца Небесного, неси благое Его Христову. Радуйся, послушание, все соблюды, даже до смерти, смерти же крестную. Всего повеления Господня, что сотворил. имя помышлений сомнительных, благоверный царю, егда видя смуту вели, церкви нестроение, рече к архиереям, еда как восхощу царство земного, отрещися и образ ангельский восприяти, да вам патриархам стану, примите ли мя, те же умолчаша, скорбя же за отечество свое, изыдя оттуду, вопия горце в сердце своем, аллилуйя. Слышавши царю Никола, яко люди злые неправедно поносиша тя, и супруги твои, царицы Александры, имя честное, не отвещеваши им ничесо же, помышляюще царя Давида, рекшего некогда о семе, пусть сы злословит Давида, ибо Господь повели ему сие творите. Сего ради презре Господь на уничижение Твое, и возвысите паче иных царей земных, яко и Давида некогда, да все восхваляют Тя сице. Отечной звезде, указывающей путь в горне, уподобился си Николай в житии твоем. Пекися о людях царствия твоего, яко ин никто же когда, не вкушая брашна, донде же последний из воев ополчения твоего напитан будет, а сем девящийся зовем аллилуйя. Видишь от раковицы чада твоя, чистое непорочное житие твое, не восхотеша женихов именитых, богатства и почести мирских, имеющие пред собою благочестие, примеры добродетели отца своего, ему же вопием. Воле Господне, быше святые Его, и речение, когда Серафим преподобный будет царь, каков имя прославит, и после сего смута веле придет на Русь, за не восстанут на царя того и скипетр его, и восставшие погибнут, а Господь царя возвеличит, о сбытии словес всех радующихся зовем Аллилуйя. Воссиял еси паче солнце светлее праведностью Своею царю, в день его многострадального родивыся, ему же и подобен по множеству скорбей обрелся еси, с покорностью принимая злая и благая от руки Господни, рекл еси, яко азымам веру непоколебиму, яко судьба России, судьба моя и семьи моей, выну в руце Господне содержаться, сие упование, не посрамившее тебя, восхваляюще зовем. Хотящий отвратить и гнев Божий на народ российский, за отступление от Бога излиянный вопиял еси, несть таковы жертвы и ужас не принесох бы за благо Отечества моего, и прият Господь жертву Твою, ему же вовеки зовем Аллилуйя. Откровение Божие быстих, да вшедшите с царицею к блаженней Параскеве, показуя смиренно мудрее свое, седшите на пол по повелению старицы Господни, и тая проречи вам кончину мученическую, и повелеть их, да придет час престола царского отрещися, о сбытии словес и о дивящейся вопием. Thank you. недоразумеваемо сильным мира сего бы житие Твое, как и посещению храмов Божиих прилежал еси, молясь на всяк день Богу предначатием дел своих, сему подражать и дерзающе вопием и мы, Господи, ве аллилуйя. Весь себе самого на служение Господу и народу своему освятивы, не положу оружие моего, донде же последний из врагов на земле русской истребится, рекл иси. Люди же, отвещаши те едиными усты, Боже, царя храни, яко некогда Осанна, сыну Давидову, Иудеева пияху, да вскоре распни, его возопьют, сие поминающе зовем. Радуйся Христу, подобятся с тебе жертву за грехи людские принеси. Радуйся добровольне на Богу Господскую вошли. Радуйся ты, Бог твой, за все болезни и моления твоя, и да от Христова от греха остались. Радуйся в ту ночь робовую, яко некогда Господь Гефсимании молился еси. Радуйся, яко Спаситель любовью, того ты слугами неверными еси уставы. Радуйся, яко Христос тогда оставлен весени и крепле преданы. Всякое естество ангельское, удивися высоте самоотречения Твоего, за не Сыну Божию уподобился еси, яко Христос за род человеческий смерть поносную приял еси, да грехи наши своей кровью омыет, так и Ты за беззаконие народа своего в Господе нашем себе самого пожерл еси, преклоняющийся в высоте подвигов Твоих зовем аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Витие многовещанные, суетного мира сего не видишь, а величие Твоего Царю, не разумеша дивящийся, как осей человек грешенцы, немощи и грехи человеческие имея, возмог еси в лице святых обрестися и царю славы предстати, сих витей посрамляюще восклицающе сердцем. Небесное привидение, радуйся, Прости, хотя удел Пресвятые Богородицы, страну нашу российскую, избрал еси в видении дивном от Бога посланном чашу горькую страданий мук крестных, помышляющий в сердце своем, погибну, азда спасена будет страна моя, чашу уже послал мне Господь неимом лепить ее, поминающий Спасителя своего вопиял, аллилуйя. Стена еси твердая, ограждение непоколебимое, царь православный для отечества своего явился еси Николае, ибо егда бе обманут, предан и оставлен всеми, не оставляши молитвы своей, оскорбя и сетуя за царство российское, в бездне пороков гибнущее, сего ради мы из мрака греховного те взываем. Радуйся, Яковлевич, на заклоне веди мы. Радуйся, вот беззаконный слуг Антихриста, умученный. Радуйся, царю, чашу горькую, отце с желчью пусти. Всякое не давлеет к пению чудес твоих царю Николае, егда ты ныне предстоя у престола Господня, предстательствуешь о стране твоей, людях ея, и всем притекающим к тебе скорую помощь подаешь, и аще веру имут, и мы такожде к тебе прибегаем, дерзновение неимуще, помощи Твоя небесные чающие, Богу же зовущие, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Яко святоприемную свящу на свечнице высоцем, да светит всем поставленную, поминающий тебя, великий императоре всероссийский, со слезами припадаем ти. Спаси предстательством своим Россию, по предречению преподобного твоего под игом бесовским до ныне томящуюся, изведи сего плена вавилонского сынов российских, и уже честною кровью искупил еси, да возможно мне возбранно звать и ти. Радуйся, Яковнику, для святых князь Андрей Боголюбский, подруг беззаконникам чину приём нести. Радуйся, Яковлевич, Никола, чудотворец на Руси, обиделся не си. Радуйся, Яковский, твой царевич Алексей, царевичу Дмитрию, Богу отят я, Господь, от России воднитая, и посла карающую десницу свою правителей безбожных, да накажет народ непокорный сей за прислушание клятвы, древле отроку Михаилу Романову данной, сего ради потекли реки крови людские за убиение помазанника Господня излиянные, и наста на Руси тьма великая и казни египетские, из тьмы зол сих возведены угодничи Божией, кающихся и вопиющих Богу. Аллилуйя! Поющий славную кончину Твою, царю Николае, семьи Твоей и верных слуг Твоих, преклоняем колено наше, не смеющее возвести очеса от земли, за безмерие зол содеянных нами, просим заступления Твоего, и скудными словесы глаголем и вопием. Святые великомученичи, страстотерпче, благоверный царю Николае, просим и молим Тя, предстоящие ныне престолу Пресвятые Троицы, исходатайствуй у Господа отпущение грехов народу нашему, и спроси у царя царей, царя православного, на опустевший престол российский, да посрамятся все врази, хотящие нам злая, и да вовеки вопиет Русь святая. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Святые великомученичи, страстотерпче, благоверный царю Николае, просим и молим Тя, предстоящие ныне престолу Пресвятые Троицы, исходатайствуй у Господа отпущение грехов народу нашему, и спроси у царя царей, царя православного, на опустевший престол российский, да посрамятся все врази, хотящие нам злая, и да вовеки вопиет Русь святая. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О святые великомученичи, страстотерпче, благоверный царю Николае, просим и молим Тя, предстоящие ныне престолу Пресвятые Троицы, исходатайствуй у Господа отпущение грехов народу нашему, и спроси у царя царей, царя православного, на опустевший престол российский, да посрамятся все врази, хотящие нам злая, и да вовеки вопиет Русь святая. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Яко ангел светлый явился си на закате дней страны российские, ступи на престол отцовский по безвремени кончине венценосного родителя твоего, знаменуя тем скорбное царство твоего и крестного пути начала, его же воспевающего пием ти. Святому благоверному страстотерпцу царю Николаю II помолимся. Святый великий российский царю и страстотерпче Николае, вонми глас умоления нашего и вознеси ко престолу всевидящего Господа стенание и воздыхание народа российского, некогда богоизбранного и благословенного, ныне же павшего и от Бога отступившего. Разреши клятва преступления, доселе тяготеющее над народом нашим, ибо тяжко согрешишь отцы наши, и мы отступишь от Царя Небесного, оставишь веру православную на попрание нечестивых, приступишь клятву соборную, не возбранишь убиение Твоему Царю, семьи Твоей и верных слуг Твоих. Тяготеет бы даже до дней сего на нас грех царские крови пролития, не послушали бы повеления Господня, не прикасайтесь помазанным моим, и не вняли словесем Давида царя, яко прострет руку на помазанника Господня, не Господь ли поразит его, и се ныне достойное по делам нашим приемлем. Но вишь слезы и сокрушение сердец наших, Ибо каемся, яко некогда киевляне пред умученным ими князем Игорем, яко владимирцы пред убиенным ими князем Андреем Боголюбским, и просим, умоли Господа, да не отвратится от нас до конца, да не лишит народ российский великого избранничества своего, но да подаст нам разум спасения, воеже восстати нам из глубины падения сего. Имашеба царю Николае дерзновение велие, ты бо кровь свою пролиял, если за народ свой, душу положил, если не токмо за други, но и за враги своя. Сего ради предстоишь и ныне в невечернем свете царя славы, яко верный слуга его. Итак, обуди нам ходатай, заступник и охранитель, не отвратися от нас и не остави нас на попрание нечестивых, даруй нам силы на покаяние, и правосудие Божие преклони на милосердие, да не погубит нас до конца Господь, но да вся простит и милостивно помилует и спасет святую землю нашу и народ ее, свободит отечество наше от постигших беды напастей, возродит веру и благочестие, дарует нам самодержца российского, воеже восставите престол царей православных, да сбудутся пророчества угодников Божиих, и да прославят люди русские по всей вселенной всехвальное имя Господне, и верно послужат Ему до скончания века, воспевая славу Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Представление престола православных царей. Не помяни возлию с небес на крыльях Твоих, да разумеют, что есть угодно пред очами.